Аглая остановилась на мгновение, как бы пораженная, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово, но в то же время почти беспредельная гордость засверкала в ее взгляде. Казалось, ей теперь было уже все равно, хотя бы даже эта женщина засмеялась сейчас над вырвавшимся у нее признанием. «Я вам все сказала, и уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу». «Может быть, и поняла. Но скажите сами», — тихо ответила Настасья Филипповна. Гнев загорелся в лице Аглаи. «Я хотела от вас узнать», — твердо и раздельно произнесла она, «по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмелились ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно ему и мне, что вы его любите, после того, как сами же его кинули и от него с такой обидой и позором убежали?» «Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю», — с усилием выговорила Настасья Филипповна. «И вы правы, я от него убежала», — прибавила она едва слышно. «Как? Не заявляли ни ему, ни мне!» — вскричала Аглая. «А письма-то ваши! Кто вас просил нас сватать и меня уговаривать идти за него? Разве это не заявление? Зачем вы к нам напрашиваетесь? Я сначала было подумала, что вы хотите, напротив, отвращения во мне к нему поселить тем, что к нам замешались, и чтоб я его бросила, и только потом догадалась, в чем дело. Вам просто вообразило, что вы высокий подвиг делаете всеми этими кривляниями. Ну, могли ли вы его любить, если так любите свое тщеславие? Зачем вы просто не уехали отсюда, вместо того, чтобы мне смешные письма писать? Зачем вы не выходите теперь за благородного человека, который вас так любит и сделал вам честь, предложив свою руку? Слишком ясно зачем. Выйдите за Рогожина. Какая ж тогда обида останется? Даже слишком уж много чести получите. Про вас Евгений Павлович сказал, что вы слишком много поэм прочли и слишком много образованы для вашего положения, что вы книжная женщина и белоручка. Прибавьте ваше тщеславие. Вот и все ваши причины. «Вы не белоручка?» —